покрытые желестыми волосками, зеленые. Листья очередные, яйцевидные, заостренные. Верхняя сторона листа зеленая, голая. Нижняя серо-зеленая, желесто-опушенная. Нижние листья длиной почти 25 сантиметров, а шириной в 2 раза меньше. Цветки буро-фиолетовые, у основания желтоватые или зеленовато-бурые, колокольчатые, поникшие, сидят по одному, реже по 2 в пазухах листьев. Плод – черная блестящая сочная ягода, цветет в июне-августе. Собирают листья во время цветения. При работе с ними нельзя прикасаться пальцами к лицу, особенно к глазам и губам, так как растения очень ядовитые. В связи с тем, что белладонна очень богата атропином и другими алкалоидами, она очень широко применяется в научной медицине как противоспазматическое и болеутоляющее средство при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при мышечных, суставных, неврологических болях, при гнойном бронхите, для уменьшения изнуряющих потов при туберкулезе легких, а также при судорожном кашле, эпилепсии и грыже. Принимают белладонну также при брадикардии, замедленная сердечная деятельность. Препарат из белладонны атропин широко применяют для лечения глаз. Однако он противопоказан при глаукоме, особая болезнь глаз с повышением внутриглазного давления. Атропин является противоядием при отравлении морфием и ядовитыми грибами. Принимать по 20 капель настойки за один раз. Как противоспазматическое и болеутоляющее средство, препараты из белладонны принимают при спазматическом холецистите, воспалении желчного пузыря и при желчно-каменной болезни, а также при бронхиальной астме. В народе до прибытия врача пользуются белладонной в виде порошка и свежего сока. Это допустимо в домашних условиях, но при очень строгой дозировке. Способы применения. Порошок из листьев по 0,1-0,2 грамма, то есть на кончике перочинного ножа, 2-3 раза в день. Свежий сок по 5-10 капель, 2 раза в день. Номер 17. Береза пушистая или белая. Другой вид этого дерева – береза бородавчатая. Это семейство березовых. С лечебной целью используется кора, листья, почки и сок дерева. Береза пушистая и береза бородавчатая мало чем отличаются друг от друга в ботаническом, химическом и фармакологическом отношении, а также при терапевтическом применении. Береза пушистая отличается от березы бородавчатой только тем, что листья у нее имеют снизу, в углах жилок, волоски, и что растет она в более сырых местах. Береза очень широко распространена. Из нее добывают березовый сок, березовый уголь и березовый деготь. Листья этого дерева богаты витамином С, почки – эфирным маслом. В березе содержится сапонин, бетулоретиновая кислота, горькое экстрактивное вещество, а также дубильные и другие вещества, полезные для организма человека. Кроме того, береза обладает фитонцидными свойствами, то есть она выделяет защитные вещества, способные убивать микроорганизмы.